Питер Друкер. Питер Фердинанд Друкер, по-немецки его имя звучит как Петер, родился в Вене 19 ноября 1909 года. Вырос там же. В 1920-х годах переехал в Германию, учился в Гамбурге, затем во Франкфурте, работал журналистом. В 1937 году бежал от нацистского режима в США. Здесь в течение 21 года, с 1950 по 1971, преподавал менеджмент в Университете Нью-Йорка. С 1971 года и до последних дней жизни был профессором социальной науки и менеджмента в Университете Клермонта. Друкер оказал революционное влияние на развитие бизнеса в 20 веке. Именно он превратил управление производством, непопулярную и неуважаемую в 50-е годы специальность, в научную дисциплину. Он сформулировал теорию о глобальном рынке, разработал концепцию информационного работника. Во многом благодаря Питеру Друкеру, его книгам, выступлениям и влиятельной консалтинговой деятельности мы сейчас имеем отдельную дисциплину науки, называемую менеджментом. Творческий багаж Друкера насчитывает 39 книг из сотни статей для журналов The Wall Street Journal и Harvard Business Review. К основным работам можно отнести «Практику управления», «Новое общество», «Рынок. Как выйти в лидеры. Практика и принципы», «Новые реальности в правительстве и политике, в экономике и бизнесе, в обществе и мировоззрении». В 1945 году его книга «Понятие корпорации», которая была написана на основе 2-летнего опыта исследований в General Motors, стала бестселлером. Одной из самых важных по сей день остается его работа «Эффективное управление», впервые опубликованная в 1964 году и не потерявшая актуальности до сих пор. До Второй мировой войны в американской теории менеджмента доминировали воззрения Тейлора и Форда, рассматривавших управление как точную науку. Друкер, воспитанный на традициях либерального гуманизма, рассматривал менеджмент как своего рода новую философию. Вместо того, чтобы подробно анализировать каждую возникающую задачу, он исследовал лежащие в их основе общие принципы управления. Смещение акцента с производительности на конечный результат позволило Друкеру разработать концепцию управления по целям, в соответствии с которой задача руководителя состоит в установлении целей и осуществлении действий для их реализации. Ключевой фигурой коммерческого предприятия он считал руководителя, играющего основную роль в объединении различных ресурсов и создании товара. Все ведущие мировые концерны с середины прошлого века живут по Друкеру. Он считал, что основные усилия менеджеров, организаторов производства должны быть направлены на создание системы заинтересованности, формирование и совершенствование эффективной мотивации труда. На уровне предприятий это проявляется прежде всего в оплате труда и достижении каждым работником удовлетворенности трудом. Конкретные ситуации и условия, в которых действует менеджер, настолько разнообразны, что современные Друкеру теории менеджмента оказались неудовлетворительными с точки зрения практиков, ищущих в них практическое руководство. В этой связи он сформулировал основы ситуационного подхода к управлению, необходимость конкретного анализа ситуаций для принятия правильных управленческих решений. Он рассматривал ситуационную теорию в качестве объединяющей концепции, ратовал за превращение ее в основополагающий принцип управленческого мышления, а также подготовки и переподготовки управленческих кадров. Друкер верил, что можно создать экономический прогресс и социальную гармонию. В работе «Постэкономическое общество» 1993 год сформулировал концепцию преодоления традиционного капитализма и перехода от индустриального хозяйства к экономической системе, основанной на знаниях и информации за счет формирования новой системы ценностей, отказа от идеи национального государства в пользу глобальной экономики и глобального социума. Но, как многие великие создатели, ужаснулся своему детищу. Корпорации, которые строились, чтобы стоять как пирамиды, теперь похожи на палатки. Не без скорби признавал он в последние годы жизни. Великий экономист прожил 95 лет и скончался 11 ноября 2005 года в Клермонте. Результаты зависят от маркетинга и новых технологий. Все остальное – издержки. Менеджмент – это умение делать вещи правильно. Лидерство – это умение делать правильные вещи. Показатель качества управления – обычные люди, делающие необычные вещи. Ничто так положительно не влияет на работу врача, как превращение его на пару недель в пациента. Прежде чем думать о решении будущих задач, научитесь справляться с сегодняшними за наименьшее время и с большей эффективностью. Из 5 смертных грехов бизнеса первым и, как правило, самым распространенным является излишнее стремление к получению прибыли. Главная задача бизнеса – это выживание, а главный принцип деловой экономики – не получение максимальной прибыли, а предотвращение потерь. Чтобы создать результативную организацию, нужно заменить власть ответственностью. Создание эффективного лидерства заключается в продумывании миссии компании, ее определение и установление четко и наглядно. Лидер устанавливает цели, указывает приоритеты, устанавливает и поддерживает стандарты. Секрет японцев в том, что они не делают доклады о работе, а работают. Если в команде нет человека, принимающего решения, то решения никогда не будут приняты. Пока вы не сможете управлять своим временем, вы не сможете управлять ничем другим. Когда я вижу крупный и очень успешный бизнес, я понимаю, что кто-то, по меньшей мере, однажды очень по-крупному рискнул. Раскрою вам секрет. Заключать сделки лучше, чем просто работать. Заключать сделки забавно и приятно, а работа – дело пыльное. Руководить чем-либо, прежде всего, делать много тяжелой и кропотливой работы. Заключать сделки – это романтично, сексуально. Именно поэтому заключается столько совершенно бессмысленных сделок. Так как целью коммерческого предприятия является привлечение и удержание покупателей, у него могут быть две и только две функции – маркетинг и инновации. Маркетинг и инновации обеспечивают результаты, все остальное – это расходы. Фирма, которая не успеет привлечь нужных людей, долго не продержится. Чем более высокую ступень на иерархической лестнице занимает управляющий, тем выше доля времени, которая ему не подконтрольна и которую он не может использовать на благо своей организации. Чем больше людей собираются в одном месте, тем больше времени уходит на их общение и тем меньше остается на производительную работу. Самое важное в общении – слышать то, что не выражается словами. Нет ничего бесполезнее, чем эффективно выполнять работу, которую делать вообще не нужно. Перемены неуправляемы. Управлять переменами нельзя, но их можно опережать. Эффективный руководитель сначала слушает, а уже затем говорит. Центральная задача менеджмента в 21 веке заключается в том, чтобы превратить в лидеров перемен как можно больше организаций. Для этого требуется следующее: политика, направленная на создание будущего, методика поиска и прогнозирование изменений, стратегия внедрения изменений как во внутренней, так и во внешней деятельности организации. Политика, позволяющая уравновесить изменения и стабильность.